one day this nation will rise. And to myself, what a wonderful world. All around the cathedral, the saints and apostles. Джефферсон и Гамильтон. В начале 90-х годов 18 века мир внимательно следил за ходом смелого эксперимента, который разворачивался у него на глазах в новообразованном государстве, названном Соединенные Штаты Америки. Смысл этого эксперимента заключался в том, чтобы выяснить, может ли реально функционировать форма правления, называемая демократией. Большинство правителей того времени считали, что это невозможно. Они были уверены, что избранные народом правительства, неконтролируемые твердой и устойчивой монархической властью, неизбежно выродятся в хаос и тиранию черни. Некоторые государственные деятели Америки разделяли эти опасения. Хотя все отцы-основатели исходили из твердого убеждения, что законность правительств обуславливается только согласием тех, кем они правят, многие фундаментальные вопросы все же оставались без ответа. Вскоре сформировалось два противоположных политико-философских движения, причем во главе каждого из них стоял член правительства Джорджа Вашингтона, Томас Джефферсон и Александр Гамильтон. Гамильтон был первым американским министром финансов, а Джефферсон был первым государственным секретарем. Борьба между ними и их последователями была настолько напряженной, что даже угрожала целостности только что возникшего государства. Позднее Джефферсон вспоминал, что он и Гамильтон на заседаниях кабинета министров каждый день наскакивали друг на друга, как петухи. Джефферсон, автор Декларации независимости и впоследствии третий президент Соединенных Штатов, по сей день пользуется любовью американцев и многих людей во всем мире. В последние годы его имя часто упоминалось теми, кто вел свои страны от тоталитаризма к свободе. Однако для своего времени Джефферсон был всего лишь одним из нескольких выдающихся деятелей. Различаясь своим происхождением и характерами, придерживаясь разных философских и политических взглядов, Гамильтон и Джефферсон были естественными антагонистами, пишет Маргарет Крайстман, куратор, экспонированный в Столично-национальной портретной галерее выставки «Дух партийности. Вражда между Гамильтоном и Джефферсоном». Гамильтон выступал за сильное правительство, Джефферсон хотел ограничить его власть. Гамильтон добивался укрепления федеральной власти, Джефферсон настаивал на предоставлении больших прерогатив штатам. Гамильтон опасался анархии, Джефферсон боялся тирании. Гамильтон защищал интересы финансистов, торговцев и дельцов. Джефферсон защищал интересы аграриев, которые, по его мнению, были избранниками Божьими. Финальный акт американской революции. Чтобы понять все значение споров между Джефферсоном и Гамильтоном, надо осознать, что американская революция состояла из трех этапов. Первым этапом была война за независимость от Великобритании с 1776 по 1783 год. Вторым этапом были выработка и ратификация Конституции США в 1787-88 годах, в которой были увековечены принципы представительной демократии. Независимость Америки, рассматриваемая только как отделение от Англии, не имела бы большого значения, писал Томас Пейн, автор статьи о борьбе за свободу, оказавшей большое влияние на руководителей американской революции, если бы она не сопровождалась революцией в области принципов организации и практической деятельности власти. Третий этап американской революции начался в 1789 году, когда впервые собрался Конгресс и когда президент Вашингтон назначил членов своего кабинета. Наступила пора претворять принципы Конституции в практическую деятельность органов государственной власти, которые должны были изо дня в день и год за годом заниматься государственными делами. Прецедентов, которые могли бы служить для них ориентирами, не существовало. Они создали первую демократию современного мира. В значительной мере третий этап американской революции продолжается до сих пор. До сего дня американцы продолжают обсуждать многие вопросы, которые впервые были подняты Джефферсоном и Гамильтоном. Как далеко может заходить свобода без нарушения общественного порядка? Как должны соотноситься между собой права и обязанности граждан в демократическом государстве? Насколько активным должно быть правительство в проведении экономической политики? Какие полномочия могут быть предоставлены президенту в вопросах вовлечения страны в военный конфликт? Должны ли избранные народом представители в условиях демократии голосовать в соответствии с желанием большинства своих избирателей даже в том случае, если это противоречит их собственным убеждениям? Противоположность двух личностей и двух философий. В поисках правил и законов для организации нового общества и управления им, отцы-основатели американского государства попытались извлечь уроки из истории Древней Греции и Древнего Рима. Однако из своих изысканий Джефферсон и Гамильтон сделали совершенно противоположные выводы, основанные на взглядах каждого из них относительно свойств человеческой природы. У Джефферсона не было иллюзий касательно темных сторон человеческого поведения. Однако он разделял убежденность эпохи Просвещения в том, что, получив достаточное образование, люди станут более разумными, что неизбежно вызовет прогресс в области человеческих установлений. Таким образом, он считал, что в новом государстве, основанном на самоуправлении граждан, простому человеку должен быть обеспечен доступ к образованию. Выступая в 1790 году перед жителями своего родного округа, который он покидал, чтобы занять пост в кабинете президента Вашингтона, Джефферсон изложил вкратце политическую философию, которой он следовал всю свою сознательную жизнь. Обратившись к жителям округа Альбемарл в штате Вирджиния, как к собратьям по трудам и страданиям за святое дело свободы, он сказал: «Теперь только от нас самих зависит, насколько мы сумеем в мире и согласии наслаждаться благами самоуправления, которые так долго были недоступны для человечества. Мы должны своим примером показать, что человеческая способность к здравомыслию достаточна для заботы о делах, и что воля большинства, как естественный закон любого общества, является единственным верным стражем прав человека. Возможно, что и тут произойдут ошибки. Но это будут ошибки честные, единичные и кратковременные. Поэтому, мои дорогие друзья, давайте склонимся навеки перед здравомыслием общества. С ним мы в безопасности, ибо даже если случаются отклонения от него, оно всякий раз вскоре возвращается на правильный путь». Со своей стороны, Гамильтон был настроен куда менее оптимистично по поводу человеческой способности к здравомыслию. Он считал Джефферсона мечтателем и фантазером, в то время как сам он был реалистом. Он был убежден, что людям свойственно действовать в своих личных интересах, и что это их свойство неизменно, и что с этим малоприятным фактом следует считаться. Гамильтон говорил, что идеи Джефферсона относительно человечества подчеркнуты из книг, тогда как его собственные взяты непосредственно из жизни. Прислушайтесь, и вы услышите, как наши сограждане всякий раз ворчат по поводу налогов и ругают правительство, собираясь заменить одного бестолкового выборного деятеля другим еще более бестолковым, говорил Гамильтон. Различные взгляды Гамильтона и Джефферсона на человеческую природу, которые отразились в их политико-философских воззрениях, могли отчасти проистекать из личного жизненного опыта каждого из них. Томас Джефферсон был потомком состоятельных вирджинских фермеров и землевладельцев. Образование он получил в лучшем университете штата, где стал горячим сторонником европейского просвещения. Обладая от природы философским складом ума и ярко выраженными наклонностями к науке, Джефферсон был убежден, что Вселенной присущи рациональное начало и порядок, и поэтому образование должно делать людей способными к мудрому самоуправлению. Совершенно иным было прошлое Гамильтона. Он был рожден в Вест-Индии матерью-бродяжкой, которую бросил муж. Благодаря своим блистательным способностям и сильному характеру он сумел пробиться в Америку, где женился на представительнице одной из самых богатых и влиятельных семей штата Нью-Йорк. Жизненный опыт, приобретенный им с детства, выработал в нем отвращение к неконтролируемым страстям. Возможно, что его скептическое отношение к демократии было связано с заложенной в ней возможностью хаоса, с угрозой того, что неуправляемые и несдерживаемые страсти могут вырваться из-под контроля. Он был сторонником сильного централизованного правительства во имя общественного блага, чтобы удерживать в границах природные склонности людей, и настаивал на энергичном стильном правительстве, поскольку страстям человеческим свойственно не подчиняться диктату разума и справедливости без принуждения. Французская революция разделила американцев. Горячие споры американцев о роли правительства вспыхнули с новой силой в результате крупных событий, развернувшихся за океаном. Французская революция оказала на Америку огромное воздействие. Реакция на события во Франции способствовала кристаллизации зарождающихся фракций. И первые политические партии федералистов, которая сгруппировалась вокруг Александра Гамильтона, и демократических республиканцев, которая сформировалась вокруг Джефферсона. Эта партия эволюционировала в партию, которая сегодня называется демократической. Сторонники восстания во Франции рассматривали его как продолжение американской революции на европейском континенте. Они маршировали по улицам, распевая «Марсельезу». Джефферсон был в Америке одним из главных сторонников этой революции. Он был посланником США во Франции, когда революция начиналась, и давал революционерам советы о написании Конституции. Для Джефферсона свержение Людовика XVI было победой прав человека над правительственной тиранией и коррупцией. Он никогда не забывал тяжелых условий жизни французских крестьян. Небольшие восстания время от времени даже полезны. Они необходимы в политической жизни, как бури необходимы в жизни природы, писал Джефферсон одному из своих друзей. Дерево свободы должно время от времени орошать кровью патриотов и тиранов. Если Джефферсон больше всего опасался правителей-диктаторов, то Гамильтон боялся возможных беспорядков и злоупотребления свободой. Гамильтон, Вашингтон, Джон Адамс и все остальные федералисты были в ужасе от насилий, творимых во Франции обезумевшими толпами. Гамильтон категорически отрицал существование какой бы то ни было связи между французской и американской революциями. Нет ни малейшего сходства между тем, во имя чего была осуществлена американская революция, и целью революции французской. Различий между ними не меньше, чем между свободой и распущенностью, писал он. Вот как излагает суть воззрений Гамильтона профессор Джейкоб Кук. Американская революция была свободой за самоопределение, за установление права. Она стала крестовым походом во имя защиты и расширения американской свободы. Французская же революция, в отличие от американской, была восстанием социального характера и была направлена на искоренение не столько тирании, сколько всякой традиции, все еще жизнеспособной наряду с прискорбно-деспотической. Насколько сильным должно быть правительство? Одним из главных разногласий между Джефферсоном и Гамильтоном, остающимся в центре политических дискуссий в Америке 20-го столетия, был вопрос о роли центрального правительства. Джефферсон не доверял никаким правительствам, но считал, что правительство штата и местные органы самоуправления должны играть более важную роль, чем центральное правительство. В какой-то степени Джефферсон отражал точку зрения мыслителей эпохи Просвещения, особенно Монтескье, относительно того, что республиканский строй больше подходит для малых государств, например, Голландии или Венеции, где население в достаточной степени однородно, так что личные интересы могут приноситься в жертву интересам общества. По мнению Джефферсона, это означало, что основным элементом государственного управления должно быть правительство штата или округа, а не общенациональное правительство. События во многих регионах сегодняшнего мира показывают, что этот спор все еще далек от разрешения. А Гамильтон считал, что центральное правительство должно обладать сильной властью не только для того, чтобы сдерживать необузданные страсти человеческой природы, но и для того, чтобы служить двигателем сильной национальной экономики. Если Джефферсон надеялся, что Америка сможет остаться аграрной страной, то Гамильтону такая сентиментальность была не свойственна. Он видел будущую Америку страной торгово-промышленной, зависящей от надежной государственной финансовой системы. Предложение Гамильтона о создании национального банка встретило противодействие со стороны Джефферсона. который считал, что такой банк принесет пользу лишь наиболее состоятельным людям, которые смогут купить его акции. В ответ Гамильтон настаивал на том, что такой банк принесет пользу всей стране именно потому, что превратит богатство отдельных лиц в общенациональный капитал. «Не для богатых, а с помощью богатых Америка будет расти и процветать», — говорил Гамильтон. Борьба между Гамильтоном и Джефферсоном выразилась и в споре относительно постоянной армии и флота. Для Гамильтона было существенно важным, чтобы новое государство было в состоянии защитить себя от вторжений. Британии, Франции и Испании следовало показать, что молодая Америка сильна и неприкосновенна. Однако Джефферсон считал, что содержание постоянной армии и флота будет обходиться слишком дорого, и армия будет представлять угрозу гражданским свободам. Разве европейские монархи не использовали армию для подавления собственных народов и участия в бесконечных войнах? Национальная оборона, утверждал Джефферсон, должна осуществляться местными формированиями добровольцев, способными вести боевые действия в маловероятном случае иностранного вторжения. Взгляды Джефферсона относительно постоянной армии и флота доминировали в Америке еще в 20 веке. Только после Второй мировой войны численность американской армии в мирное время стала превышать численность армии небольшого балканского государства. Взлет и падение федералистов. Тем не менее, в 90-е годы 18 века Гамильтон и федералисты взяли верх. Хотя президент Вашингтон никогда формально не принадлежал никакой партии, он явно больше симпатизировал философии Гамильтона. К концу правления администрации Вашингтона партия федералистов окрепла. Ее кандидат Джон Адамс выиграл президентские выборы 1796 года. Джордж Вашингтон неохотно согласился остаться президентом на второй четырехлетний срок и наотрез отказался от третьего срока. Однако партия сильного правительства зашла слишком далеко. Она ввела несколько новых налогов, что всегда непопулярно, а главное, провела закон об антиправительственной агитации. Согласно этому закону, уголовно наказуемым деянием объявлялись писание, печатание, словесное изложение или публикация любых фальшивых, скандальных или злостных заявлений, направленных против правительства Соединенных Штатов или президента. Когда правительство и в самом деле арестовало и заключило в тюрьму несколько редакторов газет, это вызвало широкую волну протестов, и в ходе президентских выборов 1800 года Томас Джефферсон победил Адамса и стал третьим президентом США. Когда 4 марта 1801 года Джефферсон принял президентскую присягу, это событие было замечено во всем мире, ведь это был первый в современной истории случай, когда правящий режим мирно уступил бразды правления, подчинившись воле суверенных граждан. Александр Гамильтон был убит на дуэли в 1804 году, но навсегда остался жить в памяти Джефферсона, своего величайшего антагониста, который никогда не ставил под сомнение его патриотизм. Посетители прекрасного дома, спроектированного и построенного Джефферсоном на вершине холма в имении Монтичелло в его родном штате Вирджиния, нередко бывали поражены, увидев, что над дверью в главном вестибюле установлены два бюста. Один Джефферсона, другой Гамильтона. «Мы и после смерти остались оппонентами, какими были при жизни», — сказал бы Джефферсон. Правители превратились в управляемых. Каким образом американской демократии удалось выжить в период бурных страстей 90-х годов 18 века? По свидетельству Абигейл Адамс, жены президента Джона Адамса, партийная борьба с обеих сторон велась слепо, злобно, пристрастно, невеликодушно, несправедливо и злопамятно. Фатального для страны исхода в этих сражениях удалось избежать, наверное, лишь благодаря тому, что обе стороны относились с уважением к понятию «гражданская добродетель». Считалось аксиомой, что республика должна основываться на гражданской добродетели, пишет американский историк Лэнс Беннинг в своей книге «Убеждения Джефферсона», указывая, что добродетель понималась как желание и способность ставить общее благо выше личных интересов. Нация, где отдельные лица или группы ставят частную выгоду и личную корысть выше всего, либо погрузится в пучину анархического хаоса, либо уступит свою свободу притязаниям тиранов. Другой выдающийся американский историк Гордон Вуд формулирует это следующим образом. Принесение в жертву индивидуальных интересов во имя блага общества составляло суть республиканизма и выражало для американцев идеалистическую цель их революции. Благо народа, то есть общественное благо как исключительная цель правительства, стало для американцев, по выражению одного генерала, путеводной звездой. В истории политики не могло произойти более революционных перемен. Правители стали теми, кем управляют, а управляемые стали правителями. Хотя Гамильтон предвидел многие важные черты будущего Америки более ясно, чем Джефферсон, например, то, что Америка не сможет остаться навеки идеалистическим сельскохозяйственным обществом, последнее слово, наверное, все-таки остается за Джефферсоном. Несмотря на то, что и в своей собственной стране, и за рубежом его наивность вызывала немало насмешек, сегодня мы можем убедиться в мудрости многих великих предвидений Джефферсона. В своем последнем письме, написанном за несколько дней до смерти, последовавшей в самый день 50-летия Декларации независимости, он выразил следующие мысли. «Я убежден, что Декларация независимости станет во всем мире, где-то раньше, где-то позже, но в конце концов повсеместно, сигналом для восстающих людей разорвать цепи, которыми они связали себя вследствие отсталого невежества и предрассудков, и принять благо и безопасность самоуправления. Все взоры обращены или обращаются к правам человека. Общее распространение света науки уже сделало доступной всем явную истину, что основная масса людей не рождается с седлом на спине, равно как немногие привилегированные не рождаются в сапогах со шпорами, чтобы ездить на них верхом. I have a dream that one day this nation will rise into myself. What a wonderful world. All around the cathedral, the saints and apostles.